Ты уверен, Уильям? Может быть, они убили его после твоего ухода? Нет, потому что мы проходили мимо его комнаты, когда нас вели в комнату этой женщины. Я постучал в дверь и позвал его, он ответил. Он пожелал мне спокойной ночи. Глава 40. Кристофер крикнул Чиндамане, чтобы она остановилась. Он подбежал к ней вместе с Уильямом и передал то, что рассказал ему сын. «Замятин ничего не сказал о том, что настоятель убит», — отметил он. «Только что его пост занял другой. Царон Каринпоче врал. Он хотел, чтобы мы поверили в то, что мой отец мертв, потому что старик все еще мог представлять для него угрозу. Но даже он не смог пойти на то, чтобы на самом деле предать смерти воплощение Будды». Кристофер вспомнил слова Ринпоче и адресованные ему. «Вы для меня священны, я не могу дотронуться до вас». Он был священным, потому что был сыном воплощения. Несмотря на всю жестокость Ринпоче, вполне очевидно, был он очень суеверным человеком. Были злодейства, которые он не мог совершить. Однако Замятина суеверный ужас остановить не мог. И он был вполне способен на то, чтобы превратить хвостовство Ринпоче в мрачную реальность. «Мне надо вернуться», — сказал Кристофер. «Даже если это только надежда, я не могу уйти, не попытавшись спасти его. Он мой отец. Что бы он ни сделал, я не могу так просто бросить его». Чиндамане протянула к нему руку. Ей хотелось прижать его к себе и быть рядом с ним, пока все это не закончится. «Возьми меня с собой», — попросила она. Кристофер покачал головой. «Я не могу», — ответил он. «Ты знаешь, что я не могу. Мы прошли через очень многое, чтобы выбраться отсюда, и нельзя так просто похоронить все наши усилия, вернувшись обратно. Ты должна остаться здесь с Уильямом и Самдапом. Если я не вернусь завтра к полудню, ты будешь знать, что я уже никогда не вернусь. Возьми мальчиков и уходи. Попробуй отыскать дорогу до Лхасы. Ты — воплощение, Самдап — тоже воплощение, так что вы там не пропадете. Отведи Уильяма к человеку по имени Белл. Он представляет Британию в Тибете. Он позаботится, чтобы мальчика доставили домой». «Я боюсь за тебя, Кристофе. Я знаю, и я боюсь за тебя, но у меня нет выбора. Я намерен вернуться вместе с отцом. Жди меня здесь». Он повернулся к Уильяму и постарался как можно убедительнее объяснить ему, что должен вернуться за отцом. «Чиндамане присмотрит за тобой до моего возвращения», — сказал он. «Делай то, что она говорит, даже если не понимаешь ни слова из того, что она говорит». «Ты справишься?» Уильям кивнул. Ему страшно не хотелось снова расставаться с отцом, но он все понимал. «Как твоя шея болит?» Уильям покачал головой. «Немного чешется, и все». Кристофер улыбнулся, поцеловал мальчика в щеку и начал подниматься к монастырю. Чиндамане смотрела ему вслед. Когда он скрылся в темноте, она подняла голову и увидела, как подкравшиеся откуда-то тени закрыли звезды. Она чувствовала, как жизнь уходит из нее куда-то далеко-далеко, словно облако, уносимое бурей и растворяющееся в ней. Примерно через час он был у подножия основного здания. Лестница была на месте. Он поднял голову, но отсюда окна Замятина не было видно. Он поставил ногу на лестницу и начал взбираться вверх. У двери стояли двое. Они открыли дверь на стук Кристофера. Лица их были мрачными, неприветливыми и, как показалось Кристоферу, очень напуганными. Они догадались, что это, наверное, опасный чужеземец, приказ на поимку которого они уже получили, но они рассчитывали найти его в монастыре и не ожидали, что он окажется снаружи. Перед тем, как покинуть комнату Чиндамане, он прихватил револьвер Царонга Ринпочи. Теперь он крепко сжал его в кармане, опасный и тяжелый предмет из другой жизни. «Я пришел поговорить с Замятиным», — сказал он. Монахи с опаской рассматривали его, не понимая, откуда он взялся. Одежда его была грязной и облепленной паутиной, а глаза были мрачными и решительными. Они были вооружены китайскими алебардами, тяжелыми, с длинными лезвиями, способными наносить серьезные ранения, даже если острие затупится. Но ощущение тяжелого оружия в руках никого из них не успокаивало. Они уже слышали приукрашенную историю о той участи, которая постигла Царонга Ринпоче. Замятин приказал им охранять дверь, но суеверие было сильнее, чем приказы чужеземца. «Никому не разрешается беспокоить Замятинга», — сказал один из них, более храбрый или более глупый, чем его напарник. «Я не намерен беспокоить его», — ответил Кристофер обыденным тоном. Тот факт, что Кристофер был так неумолимо спокоен, потряс монахов еще больше, чем если бы он злился и неистовствовал. В любом случае, они уже испытывали первые приступы угрызений совести за то, что случилось. Для них и большинства их товарищей на смену оргии смерти пришло похмелье неуверенности. Без командовавшего ими Ринпоче они стали напоминать заигравшихся детей, нечаянно вышедших за рамки приличия. Кристофер почувствовал их неуверенность и прошел мимо них. Один из монахов крикнул, чтобы он остановился, но он продолжал идти, не обращая внимания на крики, которые вскоре стихли. Монастырь был погружен в тишину. Хотя восход был уже близко, никто не осмеливался подать сигнал, по которому монахи собирались на утреннюю молитву. Кристофер решил, что сегодня Доржела будет спать долго, если кто-то здесь вообще спит. Он поднялся на верхний этаж. Его одолевала усталость, он чувствовал себя проигравшим. Быстро пройдя через комнаты, символизирующие 5 стихий, он оказался в зале, где стояли гробницы. Никто не остановил его. Он не слышал голосов и не видел признаков того, что кто-то был здесь. Длинный зал был пуст, и только тела мертвых видели, как он вошел внутрь. Первый бледный луч рассвета забрался через незакрытое ставнями окно, около которого горела лампа. На смену усталости медленно пришло чувство тревоги. «Где же русский?» «Замятин?» — крикнул он. Голос его прозвучал неестественно громко и был подхвачен эхом. Ответа не было. «Замятин, ты здесь?» — позвал он снова, и снова ответом была тишина. Он пошел через комнату мимо окна, выходившего на перевал, мимо свежих и оттого еще более горьких воспоминаний, мимо отца, вернувшегося к жизни среди теней, мимо самого себя, удивленно смотрящего на старика. Слишком много призраков, слишком много теней. Он направился к спальне настоятеля. Дверь была заперта, но ее никто не охранял, так что попасть внутрь можно было без проблем. Замок служил скорее украшением, чем запором, и Кристофер открыл дверь одним ударом ноги.